распятием на коленях, прощенна и оправдана тобой. Ты возлюбил меня и, не жалея, отдал себя на муки за грех мой. Мне не понять твоей любви, бессилен разум понять, что ты соделал для меня. Все ж приобресть спасение может каждый там на Голгофе, где однажды я была. Стою и жду со страхом приговора за бесполезно прожитую жизнь. А ты взглянул в глаза мои с любовью, сказал: иди и больше не греши. Мне не понять твоей любви, бессилен разум понять, что ты делал для меня. Все ж приобресть спасение может каждый там на Голгофе, где однажды я была. Всегда со мною и помоги любить, как любишь ты. Мне ничего не нужно, лишь с тобою хочу быть рядом. Спасение может каждый там на Голгофе, где однажды я была. Там на Голгофе, где однажды я была.